моем рукаве сжатые губы, как ноготочье ва-банк и безрассудный блеф пляшущих взглядов, каллиграфический почерк. Когда б не читал эту грошовую повесть, быть может, в сердце было светлей, но как и время не знает разделительных полос, я не верю слепоте закрытых дверей. Вечер трев в моем рукаве, заклеменный азартом наших встреч и разлук, крапленые карты будней, километры дождей до гигабайты минут. Кофе в миноре особенно горек, сижу по глотку эту нечетную грусть, а память вяжет узлами бинты перекрестки, на которых так и не пришлось свернуть. Параллельные судьбы вдруг пересекутся, но этот фейерверк страстей окажется лишь горстью пепла на утро.